Узнаю обо всем. А потом? Потом прямо в Гамбург. В Рулетенбург не поеду, разве на будущий год. Действительно, говорят, дурная примета пробовать счастье два раза сряду за одним и тем же столом. А в Гамбурге самая-то настоящая игра и есть.